В сегодняшнем выпуске «Модели для сборки». Рассказ из сборника «Боги войны» издательства Tactical Press и компании Wargaming, 2013 год. Составитель Сергей Чекмаев. Александр Зорич. 31-й. «Желтая ворона». Часть первая. В советских документах танк назывался М3Л. «Л» значило «легкий». Танк собрали в Америке на заводах General Motors и через иранский порт Абадан привезли на советский Кавказ. Англичане, получавшие от американцев такие же точно танки, назвали их «Стюартами» в честь генерала Джеба Стюарта, лихого кавалериста времен гражданской войны Севера и Юга. Но в рабоче-крестьянской Красной Армии на англичан не оглядывались. Так что никаких Стюартов, только М3Л. «Всем приличным людям, — вздохнул пулеметчик Андрей Курсилов, — дают наши 34-ки. А нам что досталось? Какой-то М3. «Нормальная машина, ты чего? — возразил механик-водитель Константин Чевтаев. — Вон внутри сколько места». Летом 1942 года Чевтаев воевал под Воронежем на легком танке Т-60. Т-60 вдвоем было тесно. После него американец казался Чевтаеву роскошным, как во сне. Ты все возишься, а места много. Красноармеец Виктор Леонов, который тем же горьким летом служил артиллеристом на бронепоезде «За Родину», высказался неопределенно. «Пушка есть, и на том спасибо». Говоря по совести, пушка Стюарта ему не шибко нравилась. На бронепоезде в его распоряжении была солидная 76-миллиметровая морская дура. Зверь, а не пушка. А на Стюарте стояло что-то такое в полтора дюйма. Если и зверь, то землеройка. Но подрывать боевой дух экипажа подобными сравнениями Леонов не хотел. А старший сержант Сергей Обухов, командир экипажа, задумчиво промолчал. Он воевал в 563-м отдельном танковом батальоне еще с первого формирования. И тоже на ленд-лизовских танках, английских «Валентайнах». А потому к матчасти Обухов относился философски. Какая ни есть, а пока она едет, радуйся. Но не приведи Господь, сломается ходовая, машина встанет, все, суши весла. И в отношении ремонта иной могучий отечественный танк, какой-нибудь там Клим Ворошилов, может еще и похуже для танкиста, чем это вот вертлявое американское не весь что. Итак, их батальон принял Стюарты. Ровно 30 машин. Правда, через два дня один танк сгорел. Обычно сгорел, как положено. На занятиях по вождению, когда под декабрьским дождиком машины батальона исправно месили красную кавказскую грязь, в танке номер 13 под управлением мехвода Чевтаева полыхнул радиальный семицилиндровый бензиновый двигатель «Континенталь». Пока суетились вокруг непривычного танка, пока сообразили включить встроенный огнетушитель, машина сгорела. Трибунал не трибунал, но серьезные неприятности для мехвода и командира танка очень даже замаячили. «Почему на других танках ничего не загорелось, а у вас загорелось? Почему плохо тушили?» Вопросы не праздные. Однако вечером того же дня в батальон приехал посыльный от коменданта железнодорожной станции Туапсе. «Товарищ капитан, вы танк не теряли?» — спросил он у капитана Агеева, исполняющего обязанности командира батальона. «Какой танк?» — нахмурился Агеев. «Да вот такой точно!» Посыльный указал пальцем на ближайший стюарт. «Только посветлее!» Агеев вызвал понурых Чевтаева с Обуховым. «Поедете на станцию, разберетесь. Если что, пригоните своим ходом». За выпускной стрелкой едва не колесо к колесу с зенитным орудием, защищающим станцию от немецко-фашистских стервятников, стоял танк М3Л. Полностью тождественный сгоревшему, если не считать окраски. Все стюарты батальона успели покрыть отечественной темно-зеленой краской, а этот был какой-то бело-желтой вороной. Прямо скажем, желтой вороной. Эта песочная окраска была английским пустынным камуфляжем. Сюда, на Кавказ, англичане время от времени подбрасывали через Иран то батальон Валентайнов, то Матильды россыпью, списанные из состава африканской армии, азартно гоняющие Роммеля, Лиса и Дитио пустыни. М3Л был идеально укомплектован. Тут тебе и навехонькая лопата в скобах на корме, и пожарный топор на длинной рукояти, и саперная кирка. На башне танка от руки было написано красной краской: General Stuart for Russian Comrades. Merry Christmas! «Берем найденыша?» — спросил Чевтаев у Обухова. «Берем», — без колебаний утвердил командир. Проблема была одна — бензин. Танк стоял с пустыми баками. А чтобы пригнать машину в расположении батальона, требовались минимум два ведра бензина, причем хорошего, авиационного. Стюарт был по-буржуйски привередлив. Бывалый Обухов полез обшаривать внутренности танка и спустя 5 минут показался из башни с трофеем. Безымянные английские доброхоты оставили на командирском месте бутылку виски. На этикетке под аркой надписью «White and Mackay» были нарисованы два воинственных красных льва. Львов-то и сменяли на бензин из расчета «голова за ведро». К вечеру батальон был восстановлен до прежней численности. 30 танков. Поскольку сгоревший стюарт, по мнению Обухова, сына сельского священника, явно пострадал из-за несчастливого номера 13, сержант уговорил капитана Агеева, чтобы найденышу дали номер 31. Во-первых, это 13 наоборот, а во-вторых, он действительно 31-й по счету в их батальоне. «Потакаю суеверием», — вздохнул Агеев. То ли дело было в лишнем английском стюарте, то ли в дивных для зимы погодах, но слухи по батальону поползли самые художественные. «Целую дивизию на импортной технике комплектуют», — авторитетно заявлял комвзвода Бандалет. «А когда скомплектуют, поедем в Африку. Оттуда вместе с американцами второй фронт открывать». «Для десанта нас готовят», — соглашался сибиряк Будин. «Дело ясное, только не для второго фронта. Высаживать будут в Крыму. Пойдем на Феодосию, как в том году». «Эх, веселые вы ребята», — ухмылялся киевлянин Цимбал. «Так ничего в стратегии не смыслите. Здесь и будем воевать. Сейчас закончат обучение и бросят на Новороссийск в лоб». Удивительно, но правы оказались и те, кто говорили «Новороссийск», и те, кто говорили «десант». «Значит так, товарищи танкисты», — сказал капитан Агеев в один из последних январских дней 1943 года. «Есть приказ взять Новороссийск. Наш батальон включен в состав десанта вместе с морской пехотой. Мы высаживаемся в деревне Южная Озерейка у немцев в тылу. Оттуда выходим на деревню Глебовка и поворачиваем на восток, то есть на Новороссийск». «И как они танки повезут, интересно», — подумал Обухов, который всегда думал о главном. Словно бы прочитав его мысли, капитан Агеев пояснил: «Для наших танков выделены специальные баржи. Флотские называют их «балиндерами». Черт знает, что за слово такое, на флоте все не как у людей. На каждую баржу поместятся 10 танков. 3 баржи, 30 танков, весь батальон». «Нам бы только до танков ихних добраться, и дело пойдет!» — хорохорился наводчик Леонов. Он искренне считал, что их дело курочить вражеские танки, а вот давить всякую там пехоту — не солидное это дело. «Да танков! Ты до суши вначале доберись, неугомонный!» — мрачно проворчал радист-пулеметчик Курсилов. Курсилов зрел в корень. Стояла недобрая февральская ночь. Море тяжело дышало могильным холодом и смертью. Корабли с десантом-призраками подошли к берегу. За спиной ухал главный калибр крейсеров и эсминцев. Снаряды летели на холмы, засаженные непородистой виноградной лозой, рвали ледяную землю, будили спящих румынов. Да, на берегу сидели румыны, а вовсе даже не ненавистные немцы. От тевтонов была только батарея из трех тяжелых зениток. Как и было условлено, к этому моменту Обухов и весь экипаж 31-го находились уже в танке. Более того, мехвод Чевтаев запустил двигатель. Это было правильно. Как только баржа опустит сходни, танки должны рвануть вперед, не задерживаясь на борту ни одной лишней секунды. Обухов не утерпел, открыл люк, высунулся из башни по пояс. И тут берег ответил. Заговорили авторитетные немецкие зенитки. Им подгавкивали пушки помельче. С завораживающим шелестом сыпались из-под рваных туч минометные мины. Ну и, конечно, залаяли два десятка пулеметов сонного румынского батальона. Идущую рядом баржу с танками осветили прожекторы. Сразу же вокруг нее поднялись столбы воды. Это зенитки взялись за самую крупную цель. Меньше минуты шквального арт-огня и прямое попадание в танк, стоящий на барже. Продолжение истории Обухов не досмотрел. Осколок, щелкнувший по створке люка, заставил командира вспомнить об осторожности и нырнуть обратно в башню. «Экипаж к бою!» — крикнул он в ТПУ, танковое переговорное устройство. «Внимание! Осколочным заряжаю!» Это Обухов сообщил для наводчика Леонова. На стюартах заряжающим выступал сам командир танка. «Наводить по вспышкам!» — приказал Обухов. «Есть по вспышкам!» — отозвался Леонов. «Огонь!» Стюарт выстрелил. Так начался тот бесконечный бой. После этого, как показалось Обухову, их танк провел на борту баржи еще полночи. Эта половина состояла из сотни кусков и кусочков серой ткани военного времени. На ткань были нашиты, словно блестки, мириады брызг ледяной воды и мириады искристых осколков, яростно стучащих по броне, по барже, по снующим повсюду катерам с морской пехотой. На самом же деле баржа прошла вперед еще с полкабельтова и беззвучно, удар полностью заглушила канонада, напоролась на один из сварных противодесантных ежей, затопленных супостатом на мелководье. Матросы мгновенно опустили сходни и замахали флажками. Дескать, танки на выход! К счастью, танк «Бандолета», стоящий перед их 31-м, сразу же сорвался с места и образцово-показательно скатился по сходне в бликующую отцветами разрыва в черноморскую воду. Им повезло буквально во всем. И в том, что их баржа не получила снаряд ниже ватерлинии. И в том, что они поймали противодесантного ежа, когда до берега было уже рукой подать. Длины сходней как раз хватило, чтобы перекрыть самый опасный район с глубинами 1,5-2 метра. Там их желтый стюарт навсегда заглох бы, наглотавшись горькой воды. «Вперед на малом ходу!» — распорядился Обухов. Танк радостно заревел и, мощно содрогаясь, двинулся к сходням. Снаряд немецкой зенитки пробил палубу ровно там, где 31-й был секунду назад. Еще одно везение. Но почему бы и нет? Ведь 31 — это 13 наоборот. Сориентироваться на берегу было невозможно. Исчезла даже та мнимая ясность, которая существовала, когда Обухов смотрел на вражеские позиции с моря, высунувшись из башенного люка. Он приказал мехводу включить фары, но тут же отменил приказание. Побоялся, что на яркий свет немецкая зенитка пришлет свой увесистый 88-миллиметровый гостинец. «Нам бы только до танков ихних добраться, и дело пойдет!» — вспомнил Обухов слова наводчика Леонова. А ведь еще смеялись над ними. В самом деле, до танков теперь не отказался бы добраться и сам Обухов. Почему? Да потому что ему до чертиков хотелось видеть цели. Реальные цели, по которым можно бить бронебойными, как учили. А в хмельной круговерте ночного боя, когда враг невидим за брустверами и маскировочными сетями, много ли навоюешь? Обухов видел, как слева от них два танка попытались продвинуться вглубь берега. Но совсем скоро затихли, оба получив по снаряду каждый. «Спрячься за подбитыми танками», — приказал Обухов мехводу. И чтобы экипаж не думал, что он трусит, пояснил: «Иначе нас сожгут!» Бой не ладился. Но это не значило, что он, старший сержант Обухов, должен был просидеть остаток ночи, как просватанная девица, в безделье и мечтаниях. Надо было действовать. Но чтобы действовать, требовалось оценить обстановку, а сделать это изнутри машины через танковый перископ было ну никак невозможно. Задержав дыхание, будто ныряльщик, командир резко толкнул вверх люк и каким-то нечеловеческим, змеиноподобным движением выскользнул из него на башню. А с башни тотчас стек, миновав зенитный пулемет, на горячую решетку моторно-трансмиссионного отсека. Обухов уже собирался спуститься на землю, но в последний миг удержался. На его памяти два командира экипажей погибли вот так же, на минах. В том, что берег здесь наверняка заминирован противопехотными, Обухов не сомневался. Так что сержант остался лежать на танке за башней. Вокруг рвались минометные мины. Осколки с жужжанием подлетали к танку, похожие на огромных жуков-хрущей, и с нехорошим стуком бились о броню. Любой из них мог убить сержанта на повал. Но все это были сущие пустяки по сравнению с главным. Теперь Обухов видел. Видел все совершенно отчетливо. При помощи какой-то особенной, небесно рожденной, холодной мудрости опытного танкиста он проницал всю картину боя, понимал начертания вражеской позиции и легко разбирал ее на отдельные элементы. «Нам бы только до танков ихних добраться!» «На самом деле, какие там к черту танки?» Если вообще допустить, что их 31-й мог дожить до утра и принести хоть какую-то пользу десанту, то и выживание, и польза эти были связаны с выходом во фланг вражескому батальону, который держал оборону пляжа, запирая десанту кромки воды, не позволяя ему расправить блестящие черные крылья, вырваться на оперативный простор. Фланг этот был совершенно четко обозначен мерцающими звездами пламенного выхлопа двух станковых пулеметов. Правее них лишь изредка вспыхивали огоньки винтовок. За этой батальонной позицией, где-то на бугре, над деревней Южная Озерейка, располагалась та самая батарея зениток, которые разделали под орех первую баржу с танками, а затем и вторую, ту самую, с которой очень вовремя убрался их счастливый Стюарт. И вот теперь Обухову надо было сманеврировать так, чтобы зенитки не убили его машину, и в то же время, чтобы выйти врагу во фланг. Обухов прикинул маршрут и поспешил вернуться в башню под защиту брони. «Ну чего там, командир?» — жадно спросил мехвод Чевтаев. Ему хотелось новостей, как в жару хочется напиться. «Воевать будем?» «Сейчас будем», — ответил Обухов. «Действуем, как учили. Я говорю, куда едем, а ты четко отрабатывай. Никакой самодеятельности. На ходу огонь не ведем, пустая трата снарядов. Вот ворвемся на позиции пехоты, там уже отведем душеньку». Когда песочно-желтый, кажущийся в темноте почти белым, Стюарт с номером 31 на башне заспешил вдоль пляжа на правый фланг, он привлек к себе внимание обеих сторон. Румыны попытались достать фасонистого торопыгу из двух своих полевых орудий. А танкисты родного батальона, в ту минуту на ходу были еще 4 Стюарта, решили, что 31-й выполняет приказ командования, и устремились за ним. Ну а морячки десанта, в свою очередь, инстинктивно рванули за броней. Вышло, что Обухов со своим танком, сам на то не рассчитывая, возглавил первую осмысленную атаку в том бою. Выворачивая из земли колья с колючей проволокой, танк споро выбрался на пригорок в тылу вражеских пулеметчиков. Отсюда же отлично просматривалась жирная змея окопа, над которой здесь и там покачивались высокие меховые шапки румынских пехотинцев. Тут уж вовсю заработали пулеметы 31-го, а Обухов мгновенно взмок, забрасывая в прожорливую пушку снаряд за снарядом. С неподражаемым ревом «Полундра!» по обе стороны от танка пошли в атаку злые матершинники-морячки. Румыны дрогнули сразу же, всем батальоном. Гальваническая искра ужаса промчалась по окопам, по пулеметным точкам и блиндажам. Враг бежал без оглядки. Немецкие зенитчики, видя такой оборот, поспешили подорвать свои пушки и тоже бросились на утек. Пьянящая волна боевого восторга поднялась в душе Обухова. «Вперед! Вперед, Костя!» — выдохнул он. Еще секунду назад казалось, что неудача полнейшая, что всех перебьют там, на галечном пляже, под рокот чугунных волн. И вдруг оборона врага рухнула, и стало ясно, что они, танкисты десанта, не просто выжили, но и победили. Морские пехотинцы с танками вели преследование до 9 утра. За это время 5 стюартов и несколько сотен морпехов прошли по грунтовой дороге до восточной окраины деревни Глебовка. А когда стало ясно, что задача выполнена, они остановились. Оборотистый Леонов принес откуда-то 2 больших котелка румынской кукурузной каши. Обухов по такому случаю выдал каждому по полному сухпайку. Ох, и попировали же они! Вероятнее всего, Обухов и 3 его товарища погибли бы вместе с танком в ближайшие сутки. Но радиостанция, о которой командир экипажа и думать забыл, неожиданно ожила. О чем сообщил состоящий при ней Андрей Курсилов. Может быть, единственный человек во всем их танковом батальоне, свято верящий в победную силу радиосвязи. Итак, было 10:32, и они приняли радиограмму, переданную азбукой Морзе. «Десанту! Ввиду невозможности организовать снабжение, операция прекращена. Выходите район станички южнее Новороссийска, захваченный десантным полком Куникова». Этой радиограммой Обухов поспешил поделиться с капитаном 3-го ранга Лихошваем, который после гибели многих достойных офицеров оказался старшим командиром в их десантном отряде. Лихошвай прекрасно понимал, что, несмотря на тактический успех с захватом Глебовки, десант в целом провалился. Ясно было. Лучшее, что они могут сделать, пробиться на восток к своим. Однако сразу отдавать приказ всему отряду уходить с боем из Глебовки капитан 3-го ранга не стал. Вместо этого приказ выдвинуться в восточном направлении получили только оставшиеся на ходу стюарты. Им вменялось провести разведку боем вдоль дороги Глебовка-Новороссийск. В случае успешного продвижения на 5 километров они должны были дать сигнал. 2 зеленых ракеты, 1 красная. Обухов заранее условился с командирами других машин, что в разведку пойдут на полной скорости. Полная скорость по грунтовке для стюарта 25 км в час. На словах кажется немного, но на самом деле для многих танков того времени и 15 были за счастье. Также условились, что поломавшихся ждать не будут. Боевая задача важнее. Обухов как в воду глядел. На первом же километре из-за разрыва гусеницы встала машина номер 28. Стюартов осталось 2. А еще через 1,5 километра механик-водитель стюарта с номером 24 не вписался в поворот, и танк завалился в придорожную канаву. Они на своем 31-м в одиночестве проехали вперед еще 0,5 километра, как вдруг в наушниках раздался голос наводчика Леонова. «Командир, справа танки противника!» «Где?» Обухову казалось невероятным, что он, торчащий из башни танка и вертящий головой по сторонам, проглядел такую важную вещь, как танки, которую смог заметить наводчик через свой мутный перископ. Однако Леонов оказался совершенно прав. Параллельным курсом с ними, но в противоположном направлении, по едва различимому проселку между полями шли танки. И уж, конечно, это были танки врага. 2 машины оказались румынскими танкетками «Р-1». Вооруженные только пулеметами, они не представляли для стюарта никакой опасности, но могли крепко попортить кровь морской пехоте, окопавшейся на окраине Глебовки. Эти танкетки построили в Чехии. Еще 3 танка, тоже с румынскими опознавательными знаками, имели французское происхождение. То были легкие Р-35 с пушками такого же калибра, что и у стюарта. Но пушки эти отставали от американских на целое поколение, так что в дуэли у румынов шансов было немного. самыми страшными противниками хоть до морской пехоты в Лебовке, хоть до их 31-го, были, конечно же, два тяжеловеса Б-2, тоже построенные во Франции. Эти танки получали при рождении по две пушки. Весьма опасную для танков 47-миллиметровую и 75-миллиметровое орудие, установленные не в башне, а в лобовом бронелисте. Оприходовав эти танки в качестве трофеев, немцы поставили на них огнеметы вместо главного калибра и отправили штурмовать Севастополь. Из Крыма несколько танков попали под Новороссийск. И вот теперь, когда немцы спешно бросились искать по тылам технику, которую можно бросить против большевистского десанта, паре исправных Б-2 была уготована роль ударного тарана. «Справа танки противника!» — повторил Леонов. «Жду приказаний!» И только тут Обухов, чьи мысли лихорадочно метались, сообразил: надо что-то командовать. Надо что-то! А что командовать? До немецких танков самые меньшие километры. С такой дистанции все равно не попадешь. А если и попадешь, то броню не пробьешь. Какой же смысл? Может, они просто мимо проедут? Мехвод Чевтаев отважно высказал вслух мысль, которой постеснялся сам Обухов. Вот бы и вправду мимо. Сержанту, досыта навоевавшемуся в 1942-м, сейчас больше всего хотелось, чтобы немецкие танки поехали куда-то по своим делам, никак не связанным с морскими пехотинцами в Глебовке. И чтобы он, Обухов, прокатив на востоке еще 2 километра, с чистым сердцем завершил разведку, после чего рапортовал капитану 3-го ранга Лихошваю условленными сигнальными ракетами. Так, мол, и так, дорога свободна, можно выводить десант, выносить раненых. Да не тут-то было. Ведь ясно же, как день, что танки эти едут по их морские души. Если наши морячки останутся на позициях, через каких-то полчаса до них доползет эта железная семерка. Доползет и отутюжит. «Машине полный вперед!» — скомандовал Обухов. «Курсилов, попробуй передать ключом, что мы имеем контакт с 7 танками противника на 3-м километре дороги Глебовка-Новороссийск. Леонов, заряжаю бронебойный!» И, помедлив еще пару секунд, Обухов нервно добавил: «Огня не открывать! Только по моей команде!» Последнее, возможно, было лишним. Наводчик Леонов был на удивление дисциплинирован и никогда ничего не делал без приказа. К счастью, когда их танк пролетел вперед несколько десятков метров, серый, облый бугор, неряшливо заросший кустарником, спрятал их от танков супостата. Заметили их, не заметили? Кто знает. «Чевтаев, слушай», — продолжал Обухов. «Мы должны быстро и аккуратно выйти им в тыл. Для этого нужно проехать еще 400 метров вперед, а потом поворачивать направо. Ты меня понимаешь?» «Понимаю. Понимаю, командир. Не видно ни черта. Вот что я тебе скажу. Подскажешь, где поворачиваем?» «Мне бы кто подсказал», — с досадой подумал Обухов, но для поддержания авторитета ответил: «Да». Продолжение и окончание рассказа Александра Зорича «31-й желтая ворона» в следующем выпуске «Модели для сборки».